Глава вторая. Я устало зевнула, покинув стрелковый клуб, расположенный в подвальном помещении. Поднялась по лестнице, чтобы оказаться во дворе между домами, и через арку вышла на улицу. Сегодня Руфус отпустил меня пораньше, за час до заката. Но в загруженный период или по выходным часто приходилось работать допоздна, и тогда начальник подвозил меня на машине до дома. Я не раз отказывалась, но он постоянно бубнил, что опасно девушке в темноте ходить одной. Мне была приятна эта незнакомая забота, хотя вначале сильно смущала. Выйдя на оживленную улицу, я зажмурилась от ярких солнечных лучей. Те отражались от многочисленных стеклянных высоток, заставляя здания сверкать золотыми и оранжевыми оттенками. Весна выдалась теплая. Началась всего 2 недели назад, но снег сошел, а температура поднялась так непривычно высоко, что раньше времени удалось сменить теплую куртку на кожаную. К счастью, от работы до нашей сиршей квартиры всего 40 минут спокойным шагом. Мимо пронеслись машины. Я свернула налево, но не заметила засмотревшегося в телефон прохожего. Незнакомец задел меня плечом. От столкновения я покачнулась, молодой человек обернулся, сбитый с толку внезапным препятствием. Я открыла рот, но не смогла что-либо выдавить, опустив глаза к закатанным рукавам его теплой толстовки. Его ахакор мерцал серебром, но внимание привлекла почерневшая кожа вокруг татуировки. Парень лишь выглядел человеком. «Извини», — бросил незнакомец и пошел дальше. Теневой. Может, конечно, и лучезарный, но из них лишь единицы живут среди людей. Не стоило пялиться. Я видела теневых каждый день, но чаще на расстоянии. Парень специально демонстрировал окружающим татуировку, зная, что люди будут его сторониться. Не стоило пялиться. Вновь напомнила я себе, но почему-то продолжала стоять, задумчиво провожая незнакомца взглядом, наблюдая, как остальные огибают его по дуге. 2032 года назад произошло объединение трех миров, полностью изменившее будущее. Это называется объединение, однако на деле скорее открытие, которое, судя по учебникам истории, первую сотню лет было весьма кровопролитным. Наша планета в основном покрыта морями и океанами, но 5 континентов и бесчисленного количества островов достаточно для существования. Я живу на самом крупном материке, и в древности, до открытия других 2 миров, здесь располагались десятки разных стран, но все границы были стерты, а человечеству пришлось сплотиться, чтобы дать достойный отпор. До объединения люди и не знали ни теневых, ни лучезарных, были единственными разумными созданиями на планете и искали подходящее для развития топливо. Они уже тогда знали про древесину и уголь, знали даже про газ и нефть, но не имели технологий для их извлечения, поэтому брали, что само вырывалось наружу. В тот период общество прошло несколько стадий развития культуры, политики и религии. Политеизм сменился монотеизмом и верой в единого Бога. Однако была группа исследователей, прозвавших себя кимитами. Они развивали иную философию и уделяли внимание сверхъестественным силам, искали доказуемое проявление магии и новые виды энергии. Верили, что ключ к ним крылся в молниях, которые, словно заколдованные, с периодической регулярностью били в одно и то же место — в металле и в зеркалах. Кимитов поднимали на смех, язвительно шутили о том, что их попытки поймать молнию нелепы и бесполезны. Их нарекли глупцами и сумасшедшими, когда те принялись строить зеркальные монолиты с металлической сердцевиной. В своих экспериментах они выставляли 11 таких обелисков в математически просчитанный круг. Они действительно намеревались поймать и удержать молнию. Люди смеялись, когда те раз за разом терпели неудачи, а некоторые из них умирали из-за близкого удара молнии. Никто не останавливал кимитов, так как они никому не угрожали и не причиняли вреда. чаще умирали от собственных опытов. Десятилетиями ничего не выходило, пока среди них не появился Данам. В наши дни одни зовут его математическим гением, другие величают святым, а третьи — посланником темных сил. Что бы ни говорили, но именно ему удалось выстроить монолиты в идеально подходящей последовательности. Как-то раз весенней ночью разразилась гроза в нужном месте, и молния ударила в один из зеркальных обелисков, отразилась, оставив часть своей энергии, попала в следующий, а потом еще и еще. Ровно 10 монолитов наполнились светом. 11-й же оказался поврежден. Свидетели записали, что последний столб пожрал молнию, почернел и взорвался, разлетевшись на мелкие осколки. Несмотря на провал с одним зеркальным обелиском, целых 10 сверкали заряженные. Это был успех. Но вовсе не тот, на который рассчитывали Данам и остальные кемиты, потому что извлечь собранную энергию они не смогли. И все же эксперимент привлек внимание многих правителей. Сперва никто не решался переместить монолиты, предпочтя расположить исследовательский город рядом с местом эксперимента. Тогда бы никому и в голову не пришло, что в итоге временное поселение перерастет в наиважнейший мегаполис и будет назван в честь святого Данама. Хотя святым ему удалось стать намного позже, так как из-за его открытия наша планета стала полем для войны между двумя другими мирами, имевшими длинную историю, полную взаимной неприязни. Сочетание точной математической формулы энергии молнии, металла и стекла создало проходы. 10 светящихся обелисков, работая исключительно в близстоящей паре, открыли 5 путей в мир под названием Даория. Существа, внешне похожие на людей, именовали себя даориями. Но верующие в единого Бога, увидев, как те вышли из ослепительного света, возвели их чуть ли не до уровня ангелов и посланников Всевышнего, прозвав лучезарными. Сейчас только группы фанатиков по-прежнему видят в них ангелов, но определение «лучезарные» прижилось. С прекрасными ликами и спокойным мудрым нравом даории действительно произвели впечатление лучшей и более развитой версии человечества. Но следом за ними появились теневые. 11-й монолит оказался не уничтожен. Он просто рассыпался на сотни осколков, а те потерялись в земле, открыв путь в мир под названием Палагеда. Нашим предкам почудилось, что палагейцы возникли из недр земных, поэтому к ним сразу отнеслись с подозрением и, возможно, весьма справедливо нарекли порождением греха, именуя теневыми, так как они вылезли будто из ночного мрака, хотя внешне по красоте палагейцы ничем не отличались от даориев. К несчастью для наших предков, теневые и лучезарные ранее происходили из единого народа, а впоследствии разделения и конфликтов стали непримиримыми соперниками и даже врагами. При их встрече 2032 года назад началось именно то, что, по их словам, случалось всегда — война. Они использовали наш мир в качестве поля боя. Так развязалась многолетняя битва света и тени. Наши города горели, страны исчезали, люди умирали сотнями, оказавшись между двух огней. Даурии и палагейцы превосходили любого человека силой, ловкостью и продолжительностью жизни. Они никак не использовали людей, воспринимая тех частью примитивной фауны. Не брали в расчет их судьбы, желания и попытки создать цивилизацию. Точно так же, как мы не спрашивали белок и зайцев, хотят ли те, чтобы на месте их леса построили город. Позднее выяснилось, что наш мир не первый пострадавший из-за конфликта теневых и лучезарных. Человечество очутилось на грани вымирания, а наши земли могли превратиться в пепелище. Люди попытались закрыть проходы, но удалось это лишь теневым. И то один раз. Те уничтожили 2 светящихся монолита, ведущих в Даорию, но осталось еще 8 обелисков, то есть 4 портала. Однако люди ужаснулись, осознав, что связь с Даорией оборвать можно, а с Палагедой — нет. Что делать с разлетевшимся на части 11-м монолитом, никто не знал. Черные осколки были разбросаны по слишком обширной территории, каким-то образом сохранив возможность прохода в чужой мир. Именно в тот момент отчаяния Данам из первооткрывателя, сектанта и гения превратился в святого, потому что сплотил людей и нашел защиту от теневых и лучезарных. Металл. Выяснилось, что состав наших сплавов отличается от металлов Даории и Палагеды. Наши стальные мечи, а позднее огнестрельное оружие, убивали палагейцев и даориев с той же легкостью, что и любого человека. Поразительное открытие, но недостаточное для победы. Люди все равно уступали более развитым представителям других миров. По всем расчетам, войну света и тени нам было не пережить. Но дав неожиданный отпор, люди заинтересовали палагейцев и даориев. Наверное, заинтересовали так же, как если бы наши обезьяны внезапно принялись ковать мечи и разговаривать на едином языке, объединяясь в союзы. Возможно, теневые и лучезарные разглядели человеческое стремление к жизни и развитию, поэтому прекратили разорять нашу Землю. Между собой они также пришли к перемирию, решив не просто дать людям шанс, но даже помочь, наградив нас благами, до которых мы додумывались бы тысячелетиями, а может, и вовсе никогда бы не постигли. Палагейцы даровали нам зарево, нескончаемую безопасную энергию, циркулирующую по металлу. Такое название было объяснено тем, что изначально энергия передвигалась лишь по красным металлам, и ее свет был алым или оранжевым. Но спустя столетия палагейцам и даориям удалось разработать сплавы для получения более комфортного белого света. Однако зарево способно передвигаться только по металлам из их миров. Поэтому даории внесли свою лепту и помогли проложить подземные магистрали, чтобы зарево свободно циркулировало по городам. Нам лишь смутно известны условия соглашения между теневыми и лучезарными, но они договорились не использовать нашу территорию для личных разборок. Сейчас мы являемся связующим пунктом между Даорией и Палагедой. Санкт-Данам. Город святого Данама, построенный на территории открытия новых миров. Круга монолитов уже не существует. Все оставшиеся светящиеся проходы перенесены в хорошо охраняемые места. А собрать черные осколки 11-го монолита и переместить проход теневых так никому и не удалось, поэтому палагейцы охраняют его сами. После окончания войны лучезарные стали меньше интересоваться людьми, разве что единицы поселились в Санкт-Данаме ради изучения здешней культуры. Конечно, были послы и представители, но они общались исключительно с нашим президентом и правящими партиями. Даориев, живущих среди обычных людей, до сих пор крайне мало. Теневые же, напротив, с каждым десятилетием проявляли все большее любопытство к нашему миру. Чем-то он им нравился. А из-за постоянно открытого прохода люди были вынуждены передать палагейцам примерно 1/4 часть Санкт-Данама. Теневые сами контролируют, кто входит и уходит через портал, но подчиняются правилам, установленным нашим законодательством. Из-за их присутствия нам разрешено иметь огнестрельное оружие. Этот факт держит теневых в рамках закона. Именно из-за палагейцев теперь всем приходится делать ахакор — металлическую татуировку. Она — оберег для людей от необычных способностей теневых. Палагейцы не настроены воинственно, но само их присутствие пагубно влияет на людей. Они распространяют ауру, которая заражает людские души и отравляет грехом. Поэтому верующие в единого Бога видят в них последователей дьявола. До сих пор фанатики считают их разносчиками пороков, и в целом они абсолютно правы. Разные теневые по-своему влияют на людей, пробуждая в них тот или иной тип греха – раздор, соблазн, гнев, чревоугодие и другие. Однако наличие Ахакура оберегает людей от этого влияния. Защита удваивается, если и теневым набивают такую татуировку. Количество вводимого в кожу пагубного для них металла мало для нанесения вреда здоровью, но достаточно, чтобы нейтрализовать силу их способностей. Единственное физиологическое последствие — вокруг татуировки образуется слабый химический ожог. Кожа приобретает черный оттенок. Этот побочный эффект выделяет их из толпы и подтверждает, что здешние сплавы плохо совместимы с их организмом. Ахакор они могут свести, но только если вернуться в родной мир. Несмотря на все чарующие слухи о Даории и Палагеде, больше всего меня завораживает переправа. Место, которое, по рассказам из учебников, похоже на сны. Я вздрогнула от громких гудков и вернулась в реальность. Машина резко затормозила, чем привлекла внимание прохожих. Шины следующих автомобилей завизжали, когда и другим водителям пришлось ударить по тормозам. Владелец первой тачки высунулся и покрыл благим матом нескольких велосипедистов, пытавшихся проскочить перед ним на красный свет. Я вновь бросила взгляд в сторону теневого. Незнакомец уже скрылся из виду, но было ясно, что он направился на запад, в район, принадлежащий палагейцам. Существовало негласное предостережение: после захода солнца людям не стоит находиться на их территории. Поговаривают, что там, во мраке, творятся какие-то ужасы, и даже городские власти и полицейские не гарантируют безопасность на стороне теневых. Поежившись от порыва холодного ветра, я торопливо зашагала в сторону дома, вспомнив, что завтра у меня ранние пары и не мешало бы выспаться.